Как работала сегодня? Нарочно задала она вопрос, чтобы подшутить над Оливером. Тот буквально застонал. «Слушай, не надо. Я хотел серьезно поговорить с тобой. Я вообще-то давно собирался, но не знал, как ты на это посмотришь, учитывая твою карьеру и все прочее». «Ты хочешь предложить мне работу?» — невинно улыбнулась она. «Ой, заткнись. Впрочем, пожалуй, да. Можно это так назвать. Постоянная работа за паршивую зарплату по сравнению с твоей теперешней. Пожизненные обязательства, проживание с тремя психами, мало возможностей для приработка, пенсия на общих основаниях. Не смей называть ваших детей психами, Оливер Ватсон. К вашему сведению, я их люблю», — произнесла она обиженным тоном. Оливер взял ее руку и поднес к губам, чтобы поцеловать пальцы. «Я тоже, но я, к твоему сведению, люблю и тебя. Как ты смотришь на то, чтобы мы на днях поженились?» Когда Оливер произносил эти слова, сердце у него колотилось, как овечий хвост. Он был готов услышать отказ, но Чарли ничего не сказала. Она просто поцеловала его. «Приятнее слов я никогда не слышала», — сказала она наконец, но все еще не дала ответа. Ожидание было для Олли пыткой. «И что?» «Я думаю, нам обоим следует об этом серьезно подумать. Даже больше тебе, чем мне. Я-то знаю, что беру, и всех вас четверых люблю. Но ты не знаешь, что такое жена, делающая карьеру. Это может быть достаточно тяжело, особенно с такой работой, как моя. Наша личная жизнь, как бы мы ни старались ее скрыть, все равно будет достоянием гласности. Пока я популярна, вокруг меня постоянно будут поднимать много шума. Иногда это очень досаждает». Олли уже испытал это. Везде, куда бы они ни выбрались, не было отбоя от любителей автографов, журналистов, зевак. Но ему это не надоедало. Он гордился Шарлоттой и был согласен оставаться в тени звезды. «Я не имею ничего против. Ты уверен?» «Когда-нибудь я хотела бы все это бросить, но, честно говоря, Олли, не сейчас. Пока я просто не готова. Я слишком долго и тяжело трудилась, чтобы бросить все, не получив максимум отдачи. Я тебя понимаю. Я и не требую, чтобы ты расставалась с профессией. По-моему, это была бы ужасная ошибка. По-моему, тоже. Независимо от того, что я тебя люблю, мне было бы обидно. А как ты думаешь, отреагируют дети?» Об этом Чарли тоже беспокоилась. Они много для нее значили, и она хотела бы оправдать и их ожидания. Олли только улыбнулся в ответ. «Они сказали, что разведутся со мной, если я не сделаю тебе предложение. Так что они могут меня бросить и найти себе другого папу, если ты меня отвергнешь. Ну и дураки будут. При всем желании лучше тебя они не найдут». «Это неправда. Я слишком сумасбродный отец. А вот и правда. И я не заметила, чтобы ты сумасбродствовал. Ты их прекрасно воспитываешь». Бенджамин вернулся на путь истины. Мел великолепно училась, а Сэм был довольным и счастливым. У ребят все складывалось хорошо. Шарлотта с застенчивой улыбкой посмотрела на Оливера. «Когда-нибудь я хотела бы иметь и своих детей. Одного или двух, во всяком случае, а может и трех, если возраст позволит. Что ты думаешь на этот счет? В доме получится настоящее столпотворение, да прибавь еще сюда морских свинок, белых мышей, питомники червей и все прочее». Оба рассмеялись, но вопрос был серьезный, и Чарли была права, что затронула его. Оливер, задумавшись, нахмурил брови. Раньше у него уже мелькала такая мысль, но он никогда всерьез не намеревался заводить новых малышей. Для 45-летнего мужчины идея была интересной. «По крайней мере, — подумала Шарлотта, — за дверь с воплями не убежал, это уже хорошо». «Не знаю, я думаю, что слишком старый, утомлен, чтобы начинать все сначала. Дети — не такая простая штука, как тебе кажется». Олли это испытал в минувшем году, но он также знал, какую радость приносят дети, и поэтому не хотел ее отговаривать. Он ее слишком любил. Шарлотте было что предложить ее собственным детям, а не только его. Стоило над этим поразмыслить, если для Чарли это был важный аргумент в пользу их совместного будущего. Впрочем, может, я бы и подвигнулся на одного. Оливер заметил выражение ее глаз. Его сердце смягчилось. Ну, может, на двух. Но не требуй от меня слишком многого. Я ж дедушка, ты знаешь. Это не в счет, серьезно заметила Шарлотта, поскольку Оливер в самом деле был очень моложавым. Для тебя, но не для Бенджамина, грустно констатировал Олли. Я имела в виду, что ты еще достаточно молод, чтобы не называть себя так. Да, иногда я себя чувствую молодым, особенно с тобой. Мне кажется, нас ждет много замечательных дел, Чарли. Я хотел бы с тобой и путешествовать, и развлекаться, и помогать тебе в карьере впервые в жизни. Я по-настоящему чувствую, что сделал правильный выбор, чувствую всеми фибрами души. У меня нет и малейшего сомнения насчет нас.